какой меры мерите, такой отмерено будет вам. То есть, в какой мере вы внимательны, в такой мере получите и пользу. Кто будет иметь ревность и усердие, тому дастся и награда. Все больше разумения дано будет ему от Бога. А кто не имеет ревности и усердия, у того взято будет и то, что он думает иметь. Иную притчу говорит им Господь. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и как семя всходит и растет, не знает он. Под Царством Божиим разумеет Божие смотрение о нас, поясняет блаженный Феофилакт. Бог, соделавшийся ради нас человеком, бросил семя в землю, то есть евангельскую проповедь. Бросив его, он как бы спит, то есть долго терпит, но и восстает. Ночью, то есть когда посредством искушений возбуждает нас к познанию его, и восстает днем, то есть когда наполняет нашу жизнь радостями и утешениями. Семя растет, как будто без ведома его, говорит толкователь, потому что мы свободны и не по неволе приносим плод, но добровольно. Сначала, когда бываем младенцами по вере, еще не достигшими в меру возраста Христова, мы произвращаем зелень, то есть начаток добра. Потом колос, когда бываем уже в состоянии противостать искушениям, ибо колос стоит прямо и достиг уже большого развития. Затем в колосе образуется полное зерно. Это когда кто приносит плод совершенства. Жатва же – это время кончины, объясняет притчу о семени блаженный Феофилакт. И вновь говоря о проповеди Царствия Божьего, Спаситель использует образ малого семени. Слово «вера» столь же мало, как и горчичное зерно. Но как зерно, укоренившись, вырастает в большое дерево, так будет и с проповедью спасения, ободряет Господь своих учеников. Хотя ученики его были бессильными, незнатными и неучеными, но сила в них сокровенная была столь велика, что проповедь распространилась по всей вселенной, замечает святой Златоуст. И как на дереве, выросшем из малого семени, укрываются птицы небесные, так и проповедь, распространившаяся среди народов, привлекла к себе мудрых, и они оставили ложную языческую мудрость и уверовали во Христа, премудрость Божию. Господь говорит народу многими притчами, сообразно с состоянием слушателей. Поскольку народ был просто не учен, то поэтому Спаситель напоминает ему о горчичном зерне, о траве и семени, чтобы известными обыкновенными предметами научить их чему-нибудь полезному, или заставить подойти и спросить, и, услышав ответ, разуметь непонятное. «Так ученикам», — объяснял он наедине, поскольку они прямо приступали к нему и спрашивали, — поясняет блаженный Феофилакт. «Вечером того дня сказал им, переправимся на другой берег. И когда они плыли, поднялась великая буря. Где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу, но где предстояли искушения и ужасы, там он брал с собой одних только учеников, подвижников, которых он хотел обучить», поясняет святой Златоуст. «Он, как некий наилучший наставник детей, поучал их тому, чтобы они, с одной стороны, были бесстрашны среди опасностей, а с другой, чтобы смирялись среди почестей. И вот, чтобы они не превозносились тем, что Спаситель, отослав прочих, удержал их при себе, он попускает им претерпеть бурю. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой, а он спал на корме», читаемый в Евангелии. Когда Бог имеет намерение совершить что-нибудь чудесное, то сначала предустрояет многое для утверждения его в памяти людей, замечает святой Златоуст. Потому-то Спаситель и предался сну, чтобы дать им время испытать страх и заставить сильнее почувствовать происходящее и прийти в сознание его силы. Поскольку они только на других видели благодеяния Христова, а сами не испытали ничего подобного, то была опасность, что они сделаются беспечными, поэтому Господь и попускает восстать буре. Прежде укрощения волнения вод, Спаситель укрощает волнение душ учеников, укоряя их словами: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Этим он научает их, и нас вместе с ними, что не нашествие искушений, но слабость духа производит страх. Ибо если бы они имели веру, то верили бы, что он и спящий может сохранить их невредимыми, поясняет толкователь. Ученики говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему, потому что имели еще неопределенные понятия о нем, так как Христос укротил море одним повелением, а не жезлом, как Моисей, и не ковчегом, как Иисус Навин, то по этой причине он показался им выше человека. А тем, что спал, он являлся им опять человеком, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.